Опять гудок рога, и вот первые лестницы уже поднимают вверх, чтобы уронить их на верхнюю часть стен. Копейщики метают дротики, кто-то уже кидает сосуды с маслом, и поджигают две лестницы с карабкающимися на них оргами. Другие наемники пытаются спихнуть приставленные лестницы, роняя их вдоль стены. Штурм переходит к своей горячей фазе, и сейчас от того, удержим ли мы стену, будет зависеть жизнь всех людей в крепости. Я не остаюсь в стороне и, схватив копье, с силой запускаю его в ползущего по лестнице противника, но тот ловко прикрывается щитом. Зато отвлекшись, он не успевает прикрыться от другого броска гвардейца, и копье вонзается ему в бок, отчего он замирает и пытается его вытащить. Здесь уже стреляет арбалет и пронзает орга вместе со щитом, сбрасывая с лестницы. Я уже хватаю второе копье и метаю его в следующего противника. Рядом на стену падает еще одна лестница, и наемники отвлекаются на нее, а я пытаюсь попасть в лезущих ко мне эргов. Сразу четверо быстро взбираются по лестнице, прикрывшись щитами, но тут в первого попадает кувшин с маслом, а следом зажженная стрела. Орк вспыхивает и с жутким воем бросается с лестницы вниз. Я же атакую следующую цель. Рядом на стену падает узкая лестница, по которой ползут гоблины, атакующие крепость, но их метко сбивают два лучника, стоявших правее. Вот только орги не так беззащитны, и одного лучника сносит со стены тяжелым камнем, и тот падает с 8 метров внутрь крепости. В какой-то момент орги достигают стены, и одним рывком сразу два из них заскакивают на стену справа от меня, тесня наемников. Приходится выдернуть меч, резко ускориться и атаковать их. Замедляю время практически до максимума, а затем бросаюсь в ноги ближайшего, перерубая ему сухожилие под правой коленкой. Выскакиваю между ними и, подпрыгнув, атакую стоящего ко мне второго эрга, вонзая меч точно под срез шлема, протыкая его затылок и мгновенно убивая. Оборачиваюсь, но первого противника, который отвлекся на меня, уже насадили на копья два моих гвардейца, а затем бросились сталкивать лестницу, по которой они залезли. Трачу несколько секунд, чтобы оценить ситуацию, и вижу, что крепость пока держится, а вот нападающие явно теряют инициативу. Арбалеты стреляют с завидной частотой, практически не промахиваясь с такой дистанции, да и защитники не сидят без дела. Если бы не мои артефакты, расстроившие слаженную атаку и выведя из строя столько противников, то штурм мог завершиться успехом, а так я уже вижу, что у оставшихся в живых эргов нет никаких шансов. На ногах осталось примерно сотня, и многие из них ранены, это понимает и их командир, который дает сигнал к отступлению, после которого эрги бросаются обратно, в сторону лесополосы. Еще минуты я смотрю на убегающих противников, которые по возможности подхватывают своих раненых соплеменников, а затем над крепостью слышится всеобщий крик радости. «А-а!» — кричат все, наемники, гвардейцы и даже командир отрядов, поддаваясь общему ликованию. «Стратегия, которую я выбрал, принесла нам победу, хотя и не бескровную. Потери с нашей стороны немаленькие, и сейчас раненых спешно оттаскивают к временному госпиталю, где работает целительница и ее помощники. Это славная победа», — радостно сообщает калач, держась за левую руку, которая вся в крови. «Но и потери большие», — отвечаю ему, смотря, как к госпиталю несут раненых. «В любом случае, при встрече с таким врагом, потери небольшие. Если бы не ваши арбалеты и артефакты, мы бы не выстояли», — ответил калач. «Вполне возможно, надо признать, эти орги — сильные воины, но будем надеяться, что больше таких не встретим, иначе нашей экспансии в дикую зону может прийти конец. Да, надо будет сообщить в пограничную службу все, что здесь произошло. Это обязательно сделаем», — отвечаю я, наблюдая, как орги собирают новый погребальный костер. Их вождь или командир активно руководит сборами. В какой-то момент орги останавливаются в 50 метрах от стены, и к нам выходит их главный, протрубив в рог. Затем он начинает что-то показывать жестами, указывая то на трупы соплеменников, то на костер, то в сторону дикой зоны. «Похоже, они хотят сжечь тела своих соплеменников и уйти в дикую зону», — сообщает калач, и я склонен согласиться с ним. «Не стрелять, пусть заберут убитых и раненых», — кричу я, напитав голос магией, чтобы услышали все на стене. Люди отходят от арбалетов, переставая целиться, и орги продолжают собирать раненых и трупы. При этом, часть раненых они добивают, а часть, способную самостоятельно идти, приводит в чувство. В течение часа они разжигают костер и, подлив горючего материала, сжигают тела дотла. Еще через полчаса они собираются и уходят строго на восток. «Полковник, отправьте разведчиков за ними, пусть проследят до пограничной дороги и убедятся, что они покинули зону нашей ответственности, приказываю я командиру Мухоморов». «Слушаюсь, ваша светлость», — отвечает Руденко и отдает необходимые распоряжения. «С уходом аргов начинает темнеть, но еще достаточно светло, поэтому я нахожу калача. Надо отправить людей за свежим мясом и кровью для раненых, это ускорит заживление и даст шансы тяжелораненым, да и обычным бойцам не помешает такая пища, хоть по одному куску мяса, а надо раздать всем». «Будет сделано», — отвечает тот и отправляется раздавать указания. «Сам я нахожу спокойное место и, усевшись у стены, закрываю глаза, давая возможность мышцам расслабиться, после чего начинаю прокачивать живу по организму, ощущая, как мелкие раны сами затягиваются. Все-таки даже в пограничной зоне, или как многие ее называют нулевая зона, восстановление маны происходит в несколько раз быстрее, да и сам источник начинает расширяться. Если в столице у меня были проблемы с контролем живы, то здесь таких проблем нет, ее вполне хватает, чтобы не использовать зелье малого исцеления. Не заметив, заснул, прямо сидя у деревянной стены, и разбудил меня шершень, принесший поджаренный кусок кабана. «Господин, вам надо подкрепиться». «Благодарю, сами поели?» — спросил я, беря кусок мяса и впиваясь в него зубами. «Да, всем раздают по куску». «Какие у нас потери?» — спрашиваю я. 3 десятка легкораненых, 1 убитый из самых молодых, подставился под удар секирой, 2 тяжелораненых. «Для такого боя хороший результат», — отвечает шершень. «Где хмурый?» «С ранеными его зацепило опять по той же руке, прикрылся ей, когда щит сбили, но там все нормально будет», — Василиса сказала, — «займется долечиванием дома, как вернемся». «Что у остальных отрядов?» «Общее количество убитых, больше 3 десятков, около 3 сотен, раненых из них 2/3 легко». «Значит, на ногах около 2 сотен наемников?» — спросил я, посмотрев на своего телохранителя. «Да, бой дался тяжело, а этих аргов очень трудно убить. Но завтра половина из раненых будет на ногах, так что потери не такие и большие, с учетом того, с кем мы столкнулись». «Что думаете делать с крепостью?» — спросил шершень. «Попробую оставить себе, да и пока зачистка идет, лучшего лагеря и не представить», — отвечаю я. «Это правильно, хорошая крепость, ворота новые поставить и можно пользоваться». «Что с трофеями?» — спросил я. «Наши гвардейцы охраняют посменно, но не думаю, что кто-то из наемников, после сегодняшнего боя, рискнет позариться на ваши трофеи. Тогда я спать, нужно восстановить силы, и так эту ночь почти не спал. Если будут проблемы, будете», — сказал я, с трудом вставая и разминая затекшие во время сна кости. Как добрался до койки, даже не запомнил, а вот с утра с трудом открыл глаза, так как все тело ломило и у меня был жар. Обратившись к своему источнику, попробовал направить в тело живу, но она очень плохо слушалась. Вообще, у меня сложилось впечатление, что каналы заблокированы, да и само тело не слушалось с трудом. С большим трудом дошел до уборной и, вернувшись обратно, рухнул на кровать, сразу забывшись тяжелым сном. В себя пришел от тряски, кое-как разлепив глаза, понял, что меня куда-то несут на носилках и, судя по всему, шли мы через лес. «Госпожа, его светлость, очнулись», — раздался знакомый голос. «Дмитрий, как ты себя чувствуешь?» — спросила Василиса, склонившись надо мной. «Что случилось?» — спросил я. «Отравление, необычным ядом, здесь мне не помощь, нужна моя лаборатория и кое-какие ингредиенты с рынка. При этом отравили давно, яд очень редкий, но действует через 5-7 дней, не раньше. Еще этот яд двухкомпонентный и каждый в отдельности безвреден, но если дать его в нужной дозировке, через точное время, компоненты накапливаются в организме и выделяют яд», — произнесла уставшая целительница. «Почему я не чувствую свой источник? Этот яд рассчитан на магов, а вот целителя убить им очень трудно. Не будь у тебя источника с живой, то все бы закончилось очень плохо, но кризис миновал, ты выкарабкаешься, главное, нам успеть в лабораторию», — произнесла девушка. «Хорошо, где хмурый или шершень? Сейчас я позову, постарайся не пользоваться магией, я заблокировала циркуляцию в твоем теле и поменьше двигайся», — произнесла Василиса и отошла, а я прикрыл глаза. Заявление о моем отравлении меня напрягло, кто и когда мог это сделать, нужно, конечно, выяснить, но и тот факт, что попытка практически удалась, было неприятным фактом. Похоже, я сильно расслабился, понадеявшись на охрану и порядочность своих врагов. «Господин, как вы себя чувствуете?» — спросили подошедший шершень. «Приемлемо, как сказала Василиса, жить буду». «Рассказывай», — приказал я. «Как вас нашли без сознания?» — позвали Василису. Она определила отравление и приказала немедленно доставить вас в Байкальск. Поэтому собрали тяжелораненых, 200 наемников из половины гвардии и самыми ценными трофеями, отправились к месту эвакуации. По договоренности, нас там каждый день ждут водители под охраной, поэтому проблем быть не должно. Арги ушли, за ними проследили аж на 10 километров в дикой зоне, поэтому проблем с ними быть не должно. Завтра оставшиеся наемники начнут зачистку выделенного квадрата, вот собственно и все, ответил Шершень. А где Хмурый? Остался в крепости, контролировать наемников и часть своей гвардии. Хорошо, тогда я отдохну, сказал я и, закрыв глаза, погрузился в беспокойный сон. Дальше я временами просыпался, но слабость и жар во всем теле не давали мне возможности полностью прийти в себя, поэтому я опять проваливался в забытье. В итоге очнулся только на утро следующего дня, в своей кровати, чувствуя себя уже намного лучше, но все равно обессиленным. С трудом добрался до уборной и вернулся к кровати, голова еще кружилась, в теле была слабость, но жар уже прошел, да и мои источники начали функционировать, хотя токимоны были еще очень слабы. «Дмитрий, ты очнулся?» – услышал я взволнованный голос Вики, вошедшей в комнату, где я лежал. «Да, уже намного лучше, но все равно, очень сильная слабость», – ответил я, рассматривая девушку. На лице у нее усталость, под глазами темные круги, да и выглядит она не так, как всегда. Василиса сказала, что несколько дней вам придется провести в постели, пользоваться магией запретила, пока источники и энергоканалы сами не восстановят работу, ответила девушка. Значит, удалось сделать противоядие? Да, как только вас привезли, она отправилась на рынок, купила все необходимое, а потом заперлась в мастерской, где у нее лаборатория и 2 часа там работала, после чего принесла лекарство и мы его вам дали, уже под вечер. Сама она отправилась спать, так как сил у нее не осталось. Сейчас еще спит, и я не хотела бы будет ее, слишком сильно выложилась в последние дни. Правильно, пусть отсыпается, думаю, что ее это пойдет только на пользу. Тебе тоже нужно выспаться, сказал я. Как только закончу уход за ранеными, так сразу отправлюсь спать. Тяжелораненых много? Спросил я. Много, но Василиса сказала, что теперь их жизни ничего не угрожает. Хорошо, позови шершня, мне нужно дать ему задание, попросил Вику. Вам нужно отдыхать, о какой работе сейчас может идти речь? Попыталась возразить Вика. А я и не буду работать, работать будут другие, а вот отдать важные указания мне нужно или хочешь, чтобы я сам пошел его искать? Нет, я сейчас приведу его, сразу возразила девушка и вышла из комнаты, оставив меня одного. Звали господин? Спросил мой телохранитель. Да, мне нужно, чтобы ты съездил за Стасовым, сам я не доеду до него, а вопрос с крепостью нужно решать прямо сейчас, попросил я. Хорошо, я немедленно отправлюсь за ним и привезу его сюда, сказал шершень и вышел из комнаты. Через полчаса прибывает юрист, входя в мою спальню, где я размышляю над своими планами. Дмитрий Потапович, голубчик, как же так, что случилось? Встревоженно охает вошедший юрист, оглядывая меня, лежавшего в кровати. Попытка отравления, но уже все в порядке. Василиса сильный целитель и скоро поставит меня на ноги. Я вас позвал, так как при зачистке нашей зоны наткнулся на большой лагерь гоблинов, а рядом с ним стояла крепость, в которой находились неизвестные воины, на голову выше людей и намного сильнее. Какие-то варвары, как и гоблины, пришедшие из дикой зоны. Наемники смогли выбить их из крепости, и я, оценив ее расположение, хотел бы выкупить тот участок, ответил я. Так, то, что вас пытались отравить, очень печально, а что касается участка с крепостью на ней, то не вижу особых проблем, единственное, что это будет происходить через аукцион и не быстро, ответил юрист. А мне нужно оформить эту землю быстро, пока никто не узнал, что там есть крепость. Она почти вплотную примыкает к моей земле, заходящей в пограничную зону. Наличие готовой крепости сильно упростит логистику, да и я уже рассматриваю вариант построить отдельную дорогу, напрямую к пограничной стене, минуя Байкальск. Это позволит избавиться от давления со стороны Потемкиных, даст нам гистологический бонус и позволит стать полностью независимыми, отвечаю я. Можете показать на карте, где это место? Шершень, принеси карту из моей сумки, попросил я. Когда мне ее передали, я, развернув, очертил карандашом нужный мне участок. Очень интересно. Действительно, здесь можно построить дорогу, но бесплатно это делать не станут. Вы можете выяснить стоимость строительства дороги и дополнительных ворот, заодно сразу и уточнить сроки. Понятно, что нам нужно как можно быстрее, поэтому этот вопрос нужно решать совместно с покупкой земли под крепость. Готов приплатить за это, если потребуется, поясняю юристу. Деньги здесь не решают, а вот услуги вашей целительницы могут потребоваться. В наших краях даже слабый целитель на вес золота, а про вашу Василису уже ходят невероятные слухи. Есть на примете человек, который взяток не берет, но у него больной ребенок, я могу пообещать ему, что ваш целитель осмотрит его, спросил Стасов. Конечно, и его, и все семейство, если потребуется, но только через пару дней, как закончим основное лечение раненых наемников. Отлично, тогда, я думаю, мне удастся решить этот вопрос оперативно. Что касается строительства дороги, сегодня с утра бригада уже приступила к расчистке участка под дорогу, а завтра планируют начать завозить песок и гравий. Еще у меня есть для вас важная информация, пока не подтвержденная, но, возможно, объясняющая попытку вашего отравления. Дело в том, что появились слухи о возможном возрождении старой пограничной стены, и как вы понимаете, если такой указ подпишут, то строить ее начнут от нашего городка, так как дорога туда уже будет построена, есть поселение, где можно разместить как строителей, так и солдат с контролирующими стройку, чиновниками. Это может мгновенно принести огромные инвестиции в город, вероятно, слухи дошли до понимающих людей, и вас постарались устранить, ведь речь идет не о сотен тысяч рублей, а о миллионах, или даже о десятках миллионов рублей чистой прибыли, сообщил Стасов. Да, такой куш просто так не оставит, значит, нам нужно ускорить строительство городка. Скажите, а строители готовы будут выполнить дополнительный заказ, если мы решим сразу расширить наш городок, скажем так, раза в два? Спросил я, а юрист серьезно задумался. Думаю, это, возможно, причем по фиксированной в договоре цене. Я точно помню, что вносил такой пункт во все договоры. Мыслите, что стоит уже задумываться о расширении поселения. Если ваша информация верна, то увеличим мы поселение в два раза, этого все равно не хватит, так лучше задуматься об этом заранее. Да, еще такой момент, я бы выкупил и прилегающие к крепости территории, так как сама крепость будет являться привлекательным местом, куда можно спрятаться в случае повторения ситуации с прорывом хаоса. От крепости до стены 37 километров, и жители ближайших деревень будут прятаться именно там, а он бежать за пограничную стену. Значит, и сами деревни будут очень привлекательными, сообщаю я. Да, крепость поднимет стоимость земель. Вы уверены, что информация о ней еще не получила широкую огласку? Сопровождающие от пограничников остались в крепости, раненые все под присмотром в гостинице. Поэтому я и хочу, чтобы вы поторопились, говорю юристу. Хорошо, я тогда немедленно отправляюсь решать ваш вопрос, будьте на связи у телефона, возможно, мне придется согласовать с вами несколько моментов для оперативного решения. Конечно, сегодня и завтра я прикован к постели, поэтому можете смело звонить сюда. Тогда до встречи и скорейшего вам выздоровления, сказал Стасов и быстрым шагом вышел из комнаты. Я же прикрыл глаза и сразу заснул, настолько обессилел от разговора. Глава 17. Черновик. Пограничная зона. Крепость. Калач. Смотря за уходящим отрядом, глава гвардии барона Замоскворецкого серьезно задумался. Как никому неизвестный варнак смог стать графом, получить к себе стол сильного ценителя, да еще и овладеть секретами производства эксклюзивных артефактов? То, что граф не так прост, он понял сразу, как их совместный отряд оказался в пограничной зоне. Перед наймом он серьезно изучил историю рода Авровых, и там ничто не указывало о каких-то невероятных талантах. Просто в один момент никому неизвестный варнак начал невероятный взлет, буквально проламывая себе путь наверх,

будет выгодно в политическом плане. Пока Потемкины и другие думают, мои земли уже будут частично заселены. На самом деле, те деревни, которые расположены вдоль дороги, могут приносить намного больше, чем 500 рублей в месяц, и уверен, сумма быстро достигнет 1000 рублей. А знаете, что, давайте рассматривать вариант полного заселения приграничных земель. Я правильно понимаю, что расстояние между поселениями не должно быть меньше 5 километров? Спросил я. Да, от 5 до 6 километров. Это оптимальное расстояние для таких поселений. Если вы хотите застроить все свои земли, то это будет от 36 поселений, хотя надо вычесть крепость. Значит, 33 поселения, а в минимальном варианте, если все поселения будут на 3 десятка дворов, то вам нужно построить 27 деревень. По 20 тысяч рублей, это примерно 540 тысяч рублей. Приемлемая сумма, а что по содержанию крепости, ведь туда придется нанять гвардию или наемников. Сколько это будет стоить? А зачем вам гвардия или наемники? Если случится большой гон, то часть крестьян отправит детей в вашу крепость вместе с мужьями, вам достаточно от 40 человек. При этом гвардейцы точно не подойдут, иначе это как микроскопом гвозди забивать. Вам достаточно нанять обычных охранников, бывалых вояк, такие стоят в несколько раз дешевле, чем наемники или гвардейцы. Они же будут не в дикой зоне, здесь опасность в несколько раз меньше. Когда ваши люди зачистят пограничную зону, выделите два отряда по 10 человек, на зачистку от возможных камней сил и магических животных. Плюс 40 человек будет в крепости, итого выходит 60 человек, по сотне рублей в месяц, вполне достаточно. При этом они будут добывать горошины, шкуры и другие ингредиенты магических зверей. Да и сама крепость будет приносить неплохой доход, уж гостиница в ней, так точно. По сути, эти охранники будут на самоокупаемости, здесь вы особо не потеряете, ну, возможно, пару тысяч в месяц будете доплачивать, зато 30 деревень принесут от 15 до 30 тысяч рублей в месяц, рассказал Стасов. Решено, ищите подрядчика на все 30 деревень, деньги надо вкладывать, а не чтобы они лежали мертвым грузом, тогда и наш городок приобретет сразу другой статус, ответил я, соглашаясь с доводами собеседника. Глава 18. Черновик, Байкальск, поместье Потемкиных. Ваша светлость, звонит глава рода, князь Потемкин, сообщил слуга, отрывая князя от трапезы и ставя на стол золотой телефон с длинным проводом. Слушаю, княже, взволнованным голосом, произнес князь. Это я тебя слушаю. Что у тебя там, бездна тебя забери, происходит? Княже, вышла накладка, при прокладке дороги, строители и пограничники нарвались на большой отряд гоблинов. Они напали внезапно, и часть техники пожгли. Я вчера уже отправил личную гвардию, для решения этого вопроса, задержка будет небольшая, через пару дней подойдет техника и строительство дороги возобновится, оправдываясь, произнес князь. Артурчик, ты что, дебил, или только прикидываешься? Ласковым голосом, от которого у князя пробежали мурашки по спине, проговорил глава рода. Не понимаю, о чем вы, княже. Точно дебил, вздохнув, произнес Потемкин-старший, а потом добавил, ты вообще читал контракт, когда его подписывали твои люди? Что там написано про санкции? Ну, читал. Да ни хрена ты не читал. Там за день просрочки, сразу штраф 50% от стоимости всего контракта. Плюс за каждый последующий день, еще по 10%. Тебе не ждать нужно было, когда новая техника из метрополии придет, а нанимать местных, пусть и с тройной переплатой, это вышло бы в несколько раз дешевле. Но это не самый страшный твой прокол. Ты знал, что этот ублюдок Ковров построил крепость у пограничной дороги и зарегистрировал ее, проложил к ней дорогу и оформил отдельный проезд в объезд Байкальска? Да ничего он не построил, а захватил у каких-то орков или аргов, толком никто еще не разобрался, что за существа, попытался возразить князь. Да мне плевать, построил он ее или захватил. Нам отказано в строительстве крепости на приобретенных землях, разрешено строить только поселение на 30 дворов, так как имперская канцелярия посчитала это нецелесообразным, прокричал в трубку глава рода. Но я же столько денег за это заплатил, столько переговоров провел, как же так? А вот так, ты там в провинции штаны просиживаешь, раз тебя этот малолетний щегол обскакал уже не один раз. Теперь у него есть прямая дорога от пограничной стены к его поселению на границе со второй зоной. Но и это еще не все. Ты знал, что императрица решила восстановить старую стену как раз на границе со второй зоной? Спросил глава рода. Откуда? Ее же должны начать строить через 3 года, не раньше, удивился князь. А вот Авров, похоже, знал, и кто-то ему об этом подсказал, раз он стал требовать землю на границе, вперед нас. И теперь ты понимаешь, откуда начнут строить стену и кому в карман потекут все деньги со строительства. Да его поселение за год достигнет размеров Байкальска, а ведь я тебя предупреждал, что стройка может начаться раньше. Княже, да после гона и прорыва хаоса я вообще думал, что строительство отложат на много лет, ведь им еще восстанавливать всю пограничную зону. Значит, не тем местом ты думал. Вот точно, когда тетка тебя рожала, головой ударился, иначе таким бы дебилом не был. Вот что с тобой сейчас делать, ты за месяц умудрился прошляпить все, что наш род строил на восточной границе несколько десятилетий. Может тогда просто убрать этого графа? Поздно, мне сказали, им заинтересовалась принцесса, и она должна скоро приехать в Байкальск, постарайся встретить ее как надо и склонить на нашу сторону. Даже если просто убедишь не вмешиваться в наш конфликт, уже будет неплохо. А что с тобой делать дальше, решим на совете рода, проговорил Потемкин и бросил трубку, разорвав соединение. Вот мелкий ублюдок, где там этот бездельник Ратибор, ко мне его немедленно, крикнул князь, пребывая в бешенстве. Нечасто глава рода отчитывает других князей, но если доходит до этого, то обычно, ничем хорошим для виновника это не заканчивается. Совет рода поддержит любое решение главы, а значит, нужно срочно найти способ реабилитироваться. Авров сегодня проснулся еще до восхода солнца, когда уже рассвело. Встав, сразу сделал небольшую разминку, наблюдая, как восстанавливается тело, принял душ и спустился в гостиную, где уже все собрались за ранним завтраком. Сразу после него, мы все вместе отправимся в крепость, где нужно проверить, как там обстоят дела, заодно Василиса осмотрит раненых. С нами едет мой секретарь, который оценит крепость и подготовит план ее коммерческого использования. Затем туда подъедят подрядчики по строительству поселения и с ними обсужу, где и как будут располагаться поселения, а также другие нюансы. Наемники, оставшиеся в крепости, докладывали, что полностью расчистили 10-километровую зону вокруг нее и продолжают зачистку дальше. С нами едут гвардейцы и наемники, которых вылечила Василиса, а это больше 100 человек. Они помогут с дальнейшей зачисткой, что сейчас немаловажно. «Прошу всех внимания», — сказал я, когда все уже закончили есть и пили чай. Убедившись, что привлек общее внимание, я продолжил. «Как вы знаете, в моем окружении есть 2 вассала, которые прошли со мной через очень много испытаний, и вот пришло время наградить их. Сегодня мы едем смотреть выкупленный у империи большой участок земли. На нем должно быть построено 27 деревень, которые будут приносить стабильный доход. Поэтому я планирую наградить Василису и Вику 5 деревнями каждую. После строительства деревень за мой счет и их заселения, они перейдут в вашу личную собственность, а как граф я дарую вам баронские титулы. Это, помимо того, что в городе, который скоро построят на границе второй зоны, часть земли будет принадлежать вам. После этого вы станете полноценными дворянами. Это неожиданно, потупив глаза, произносит Вика. А это точно мне нужно? Я даже не представляю, как ими управлять, озадаченно спросила Василиса. Ничего сложного там нет, назначишь старост, а проверять их работу будет та же Наталья, вместе с моими деревнями, отвечаю я. Тогда можно. Наташа, ты ведь поможешь нам с Викой, все правильно организовать, а я тебе веснушки уберу, с лица, которые тебе не нравятся, спросила целительница. Конечно, смутившись тихо произнесла мой секретарь, потупив глаза. Отлично, тогда сами выберите себе деревни, где они будут расположены, пока едем в крепость, ответил я, заканчивая завтракать и оставляя задумавшихся девушек одних. Решение наградить их созрело уже давно, тем более они давали мне вассальную клятву и многие об этом знают. Скоро мог возникнуть вопрос, какой настоящий статус сопровождающих меня вассалов и точно ли они ими являются. Через полчаса к дому подъехала колонна из машин, в одну из которых мы все сели. После этого отправились через город к южному выезду. По дороге к нам присоединились 3 машины с юристом и подрядчиками на строительство. В итоге вышла внушительная колонна, которая, выехав из города, не пересекая пограничную стену, проехала вдоль нее и остановилась у новых ворот, построенных за мой счет. Мы с Дмитрием Васильевичем быстро осмотрели устройство пропускного пункта и подписали акт приема-передачи, зафиксировав тем самым завершение работ. Дальше, пройдя стандартный осмотр и передав список всех выезжающих пограничнику, мы выехали в приграничную зону. Дорога была новой, ровной и практически достроенной, необычной для меня формы. Трактор равнял канаву вдоль дороги и заравнивал временную дорогу, шедшую вдоль основной. Именно благодаря ей удалось сократить сроки строительства. Дорога была широкой, около 10 метров, если не считать канаву, и состояла из песчано-гравийного покрытия. В целом, сделана она была достаточно качественно, да и Стасов говорил, что сам процесс строительства контролировали проверяющие от пограничников, ведь сама дорога носит стратегический характер. На проходной я пересел в машину юриста, так как решил уточнить у него несколько моментов, тем более что кроме шершня, с нами никто не сидел, а водителя отделяла стеклянная перегородка. Дмитрий Васильевич, меня интересует вот какой вопрос. Скажите, как вы считаете, цены на горошины и на кристаллы еще будут расти или они упадут? Конечно, упадут. Можно сказать, что сейчас цена находится на максимуме. Конечно, к докризисной цена вернется еще не скоро, но могу сказать, что вдвое упадет точно в ближайший месяц. У меня есть кристаллы, захваченные в крепости и в лагерях гоблинов. Перевести их в деньги и хранить в банке довольно опасно. В кристаллах при падении цены я много потеряю, поэтому я подумал, что раз так все складывается, может, мне имеет смысл вложить деньги в землю и поселение. Что мешает мне прикупить еще земли? Вы ведь сами говорили, что как только я построю деревни, у меня будет самый высокий рейтинг в пограничной зоне, а значит, я имею преимущественное право выкупа. Цена в принципе довольно приемлемая, и я готов купить еще 1-2 таких участка, застроив их поселениями и заселив жителями. Ну а уж если заглядывать дальше, то может имеет смысл выкупить землю за родовыми землями, которые расположены вдоль границы второй зоны. Понятно, что не напрямую, а через посредника, боюсь, Потемкины не захотят их мне продавать, рассказал я, наблюдая за реакцией юриста. Дмитрий Потапович, я даже боюсь у вас спросить, сколько вы получили трофеев, раз решили потратить такие суммы, и кто об этом еще знает? Спросил удивленный юрист. Трофеи неплохие, кроме приближенных, никто не знает. Все очень просто, в каждом лагере гоблинов, более 1000 особей, в момент гона, камни силы и кристаллические стелы разрушаются. Если каждый гоблин соберет по одному кристаллу и по паре десятков горошин, то набирается неплохая сумма. По сути, я разорил за последние 10 дней 4 лагеря и крепость. Это не считая других трофеев, которые собираюсь продать, не особо торопясь. Да, очень большую сумму не выручу, но и совсем за бесценок не отдам. Спрос есть на все, что произведено гоблинами, поэтому по поводу доходов, в ближайший месяц я не переживаю, ответил я. Честно сказать, я как-то упустил этот момент, ведь действительно, за месяц с небольшим прошло 2 гона подряд, а это немало. Рассуждаете вы тоже здраво, часть кристаллов и горошин можно продать дороже тем же строителям, если сразу оплатить материалы и работу именно горошинами и кристаллами. Как минимум 15-20% можно навернуть сверху. Сам поговорю с нужными людьми, но возьму за все 5%, не считая взяток. Насколько помню, южнее ваших земель участки идут в пограничной зоне, немного больше, по 5 десятков деревень, каждый. Соответственно, только на строительство деревень каждого из участков вам нужно по 1 000 000 рублей, еще столько же на землю, ну и небольшая благодарность комиссии. К сожалению, здесь без этого никак, те же Потемкины берут влиянием своего рода, и с них денег никто не берет, боятся, было немало прецедентов с этим, но за это же их и не любят, ведь все хотят хорошо кушать, и не только хлеб с маслом, а еще и корочки сверху. При этом даже официально, до 10%, в такой сфере, взяткой не считается. Вот если чиновник не заплатит с такого дохода в казну, то тогда его могут посадить, а так проводит как официальный подарок. К сожалению, бороться с коррупцией не получается, потому императору пришлось пойти на такие меры, а то раньше откаты достигали 70%, да еще с них и не платили налоги, а так, за вычетом налога, получается не более 7,5%. Можете не переживать, все это оформляется юридически грамотно, никаких претензий к вам не будет. Остается вопрос, сколько вы хотите купить участков? 1, 2, готов выделить 2000 кристаллов на это, отвечаю я. Ух, да, удивили вы меня, хотя из ваших слов, я уже должен был понять, что ваши трофеи не маленькие. Так, давайте посчитаем. 2000 кристаллов, по 5000 рублей за штуку, если расплачиваться ими, то у вас выходит почти 5 участков, а это еще 250 километров вдоль пограничной стены на юг. Добавьте еще 300 кристаллов и тогда точно хватит на 5 участков. Вы станете крупным землевладельцем в зоне рискованного земледелия. Скажу честно, вы поступаете правильно, на восточной границе, руководство не взлюбило род Потемкиных. Уж слишком часто они пользуются своим положением, а вы сейчас на слуху и в открытую они против вас не выступят, во всяком случае в ближайшее время. Северные земли вдоль пограничной стены, они точно захотят скупить себе, а если южные перейдут к вам, то вопросов это не вызовет. Да и сейчас все будут ждать результата строительства нашего городка, только по итогам этого, начнут вкладывать деньги. Да и еще, не забудьте немаловажный фактор, что после покупки земли, вы обязаны удерживать ее в течение месяца. Если в течение месяца, купленные участки будут пустовать, они отходят государству. Именно поэтому сейчас, мало кто рискнет покупать эти земли, но думаю, для вас это не составит большого труда. Гвардия у вас есть, наемники есть, надо, найдем еще, только заранее скажите, чтобы это было не так дорого, ну а сражаться вы умеете, даже с хаоситами, улыбнувшись, произнес Стасов. Тогда готовьте документы к оформлению и если есть возможность, то мне нужны еще наемники взамен гвардейцам за Москворецкого, у них контракт скоро заканчивается. Отлично, мне нравится ваш настрой, уверен, что удача от вас не отвернется. Собственно, так и становятся лидерами, пока одни выжидают удобного момента, находятся люди, готовые рискнуть. И довольно часто, таким людям очень сильно везет. Поверьте, зная императора и его окружение, могу сказать точно, что если бы существовал реальный риск повторного прорыва хаоса, то вкладывать деньги в пограничную стену между первой и второй зоной никто не стал. Слишком велика ответственность, а это значит, что были проведены десятки консультаций с профильными специалистами, которые убедили в правильности такого решения. Поэтому если хотите моего мнения, то нужно брать, тем более я уже обосновал, ваше преимущество перед другими желающими. Да и контакты уже налажены, все можно провернуть за один день. Если завтра вечером подадим, то в понедельник уже можно будет начинать строить поселение. Чтобы вопросов не было, нужно на каждом участке поставить по 5 поселений, в течение месяца, рассказал Стасов. Дальше мы принялись обсуждать условия и детали сделки, поэтому я даже не заметил, что мы добрались до самой крепости. Надо отдать должное строителям. Они сделали ответвление от дороги к главным воротам, поэтому наша колонна подъехала к самой крепости. Не успели выйти, как нас уже встречала группа наемников, во главе с их руководителями. Рады видеть вас, ваша светлость в полном здравии, мы все сильно переживали, как вы себя чувствуете и удалось ли избавиться от недуга, произнес встречавший нас калач, а остальные подтвердили его слова. Я тоже рад вас видеть. Как обстоят ваши дела? Я вам привез ваших соратников, которых успела поставить на ноги моя целительница, ответил я, замечая искреннюю радость на лицах встречающих. Как и обговорено, наши люди посменно зачищают согласованную территорию от камней силой животных. На сегодня зачищена 1/3 всех земель и судя по темпам, на полную очистку придется потратить еще неделю. Построенная дорога сильно помогает сохранить время на перемещение по территории, доложил калач. Отлично, мы бы хотели подняться на смотровую вышку, а вы пока можете заняться размещением ваших людей, сказал я, и мы с подрядчиками отправились внутрь крепости. За мое отсутствие здесь почти ничего не изменилось, кроме того, что стало намного чище, да и временный госпиталь сильно сократился в размерах. Не успел я подняться на стену, как увидел Василису с Викой, которые занялись осмотром раненых. Со смотровой башни, которая возвышалась над лесом, была хорошо видна окружающая крепость территория, и мы смогли обсудить план строительства и размещения деревень. Конечно, сверху было видно не все, но наемники постарались на славу, сделав башню очень высокой и просторной, поэтому смог оценить размеры владений свысока и даже разглядел вдалеке пограничную стену. Затем мы спустились и перешли в небольшой кабинет, где подрядчики предложили несколько вариантов планов строительства. Конечно, на этом экономить не стал и взял, пусть дорогие, но самые практичные варианты. По цене мне даже сделали скидку, которую, неожиданно для меня, выбила Наталья Александровна, которая удачно выбрала момент, вмешавшись в разговор. Единственное, что сегодня поднимать разговор о строительстве других деревень в приграничной зоне мы не стали. Дмитрий Васильевич сказал мне, что до подписания приказа не нужно показывать мое желание приобрести новые земли. Согласовав все необходимые вопросы, отпустили подрядчиков и проехались до конца дороги, где нас ждали строители, уже заканчивающие строительство. Приняв работу и подписав необходимые документы, я решил проехаться до строящейся дороги в дикую зону. Единственное, что пришлось пересесть на другую машину, так как наша стала глохнуть на перекрестке, настолько сильным являлось давление магии хаоса. От перекрестка новой дороги до перекрестка строящейся было 2 километра и доехали без особых проблем, застав там целый лагерь с чистоколом, огораживающий технику и палатки солдат, которые производили зачистку окружающей территории. Уже отсюда были видны следы проблем, с которыми столкнулись строители и военные. Сгоревший чистокол, сгоревшая техника и немалое количество раненых. Все это говорило о серьезном сопротивлении, оказываемым гоблинами и хаоситами. Со слов юриста, крепость на границе второй зоны сильно ослабит воздействие хаоса, поэтому такое яростное сопротивление. Тут я вспомнил, что не так далеко от этого места мы встретили магического медведя с непробиваемой шкурой, которого бросили в лесу еще во время прорыва. Тогда снять шкуру у нас не было времени, и мы просто оттащили тушу в кусты, бросив ее на муравейник. Есть все шансы заполучить столь редкий трофей. Шершень, как ты смотришь на то, чтобы прогуляться в дикую зону за одним артефактом? Спросил я. А стоит оно того? Спросил он в ответ. Отсюда 3 километра, думаю, если пойдем не спеша, за 2 часа управимся, да и оно того стоит. Там спрятана шкура магического медведя, которую не берет даже артефактное оружие. Хочу сделать из нее доспехи себе и Василисе, ответил я. Тогда это хорошая идея, только вот смотря сколько здесь народу, я сомневаюсь, что шкура сохранилась, засомневался мой телохранитель. Вот давай и проверим. Собирая людей, а Дмитрий Васильевич пока подождет нас в этом лагере, да и заодно узнает, как продвигается строительство дороги, ответил я, доставая снаряжение. Я давно усвоил, что пустых правил не бывает, особенно в дикой зоне, и если по правилам положено снаряжаться полностью с запасом продуктов на 2 дня, значит, надо это делать. Такие инструкции написаны кровью, и многие моменты, описанные в них, далеко не случайны. Да, мы идем в дикую зону всего на 2 часа, но готовимся как к походу на 2 суток. Василиса с Викой остались в крепости заниматься ранеными, а с нами в поездку отправились Шершень, его 2 спутников и 10 гвардейцев. Их-то я и планирую взять с собой, заодно размяться и по возможности съесть магическое мясо диких зверей.